отчаяние овладело ею. Тяжелые слезы поползли по щекам. «О, как это жестоко! Как ты можешь быть таким бессердечным?» Она истерически зарыдала. Он бросил тревожный взгляд на дверь. «Постарайся взять себя в руки, милая. Ты не знаешь, как я тебя люблю!» — всхлипнула она. «Я не могу без тебя жить. Неужели тебе не жаль меня?» Не в силах продолжать, она опять дала волю слезам. «Я не хочу быть жестоким, и, видит Бог, не хочу оскорблять твои чувства, но сказать тебе правду я должен». «Вся моя жизнь пошла прахом. Почему ты не мог оставить меня в покое? Что я тебе сделала плохого?» «Конечно, если для тебя легче взвалить всю вину на меня, сделай одолжение». Китти вскипела от ярости. «Я, значит, вешалась тебе на шею? Не успокоилась, пока ты не внял моим мольбам? Этого я не говорю. Но мне, безусловно, и в голову не пришло бы за тобой ухаживать, если бы ты не дала понять совершенно недвусмысленно, что готова принять мое ухаживание». «О, какой стыд!» «И ведь она знает, что это правда». Лицо у него стало угрюмое, озабоченное. Руки беспокойно двигались. Он поглядывал на нее, уже не скрывая раздражения. «Ты думаешь, муж тебя не простит?» — спросил он, помолчав. «Я не просила у него прощения». Он невольно стиснул кулаки. Она увидела, что он с трудом удержался от крепкого словца. «А ты пойди к нему. Изобрази кающуюся грешницу. Если он любит тебя так, как ты уверяешь, он не может не простить». «Плохо же ты его знаешь»,